Глава 23. Операция «Флит-стрит». Так получилось, что я вновь увидел мисс Монк только во вторник, 30 октября, и все это время душу мне терзало отсутствие хоть каких-нибудь вестей от Холмса. По словам Лестрейда, люди из Скотланд-Ярда были обескуражены. Они ничего не могли поделать с циркулировавшими по Уайтчепелу слухами о сумасшедших резниках и безумных докторах. Примечание. Резник — человек, занимающийся ритуальным убоем скота у верующих евреев. Конец примечания. Мало того, что полицейских бронили на каждом углу за неспособность схватить потрошителя, так теперь на них еще взвалили бремя охраны пышной ежегодной процессии лорда-мэра, назначенной на пятницу 9 ноября. Это мероприятие требовало больших сил полиции. Легко себе представить, что уайтчепельская проблема не давала мне покоя, не говоря уже о тревожащем отсутствии Холмса. Я проводил день за днем, пытаясь как-то унять беспокойство, стараясь не удаляться слишком далеко от Бейкер-стрит на случай, если события достигнут критической точки. Чтение не развлекало. Атмосфера клуба казалась затхлой и унылой. В ночь на вторник я никак не мог заснуть и решил проигнорировать запрет моего друга описывать дело, названное мною «Приключение третьей свечи». Я решил, что мне не повредит бокал кларета, и тут услышал настойчивый звон дверного колокольчика. Зная, что миссис Хадсон давно легла спать, я поспешил вниз по лестнице, полностью одетый, ведь желания ложиться в постель у меня даже не возникало. Открыв дверь, я, к своему величайшему удивлению, обнаружил мисс Монк и Стивена Данлеви. «Простите, что беспокоим вас в столь поздний час, доктор, но мисс Монк сочла, что дело не терпит отлагательства», — сказал журналист. «Рад вас видеть. Во всяком случае, мисс Монк, я ожидаю давно». Я открыл бутылку кларета и поставил еще два бокала. Данлеви уселся в плетеное кресло, а Мэри Энн с торжественным видом встала у камина, словно оратор, собирающийся сделать важное заявление. Когда я сел, она поставила бокал на каминную полку и вытащила из кармана какой-то маленький предмет. «Доктор, это подарок для вас». Она улыбнулась во весь рот и швырнула кусочек металла. Я поймал его на лету. Это был ключ. «Отлично!» — рассмеялся я. «Готов к дальнейшим приключениям. Что им можно открыть?» «Кабинет Лесли Тавистока». «Мэриэн, дорогая!» «Захотелось проверить, способен ли Данлеви на что-нибудь еще, кроме как морочить голову честным людям», — радостно сказала она, присев на край дивана. «Но я знала, что вы опасаетесь предпринимать какие-либо шаги без мистера Холмса, поэтому мы поспешили сюда, чтобы все обсудить». «Мистер Данлеви, будьте так любезны, расскажите, как вам удалось завладеть ключом?» Молодой человек откашлялся. «Мисс Монк оказала мне честь, обратившись за помощью в прошлый четверг. Она объяснила, что поскольку я журналист, а люди этой профессии нередко общаются между собой, чтобы узнать последние новости, у меня наверняка есть знакомые в «Лондон Кроникл». Предположение мисс Монк было не вполне верным, но у меня есть друг в Стар, хороший знакомый парня по фамилии Хардинг, работающего в «Лондон Кроникл». «Понятно. И что же дальше?» Весьма остроумная идея мисс Монк состояла в том, чтобы заставить каким-то образом Хардинга сделать слепок с ключа Тависток. Но случилось так, что никакого принуждения не потребовалось. «Тависток — законченный подлец», — вмешалась девушка. «Впрочем, мы сами убедились в этом после всей грязи, вылитой им на мистера Холмса». Стивен, одобрительно улыбнувшись Мэри Энн, продолжал. «В «Лондон Кроникл» Тависток терпеть не могут. Через пару дней наш общий друг устроил мне встречу с Хардингом за кружкой пива. Я сделал ему предложение, и он с радостью согласился сыграть шутку с самым презираемым в журналистской среде человеком». «Шутку?» — повторил я теперь уже, догадываясь об их замысле. «Что же вы собираетесь сделать?» Ну, например, вымазать ему стул краской или подбросить дохлую крысу», — ответила Мэри Энн с очаровательной беспечностью. «Недалеко от жилища Данлеви в Ист-Энде конская бойня. И если нам удастся проникнуть в его кабинет...» «Это маленькое удовольствие отнимет у нас слишком много времени», — возразил я. «Было бы постыдным упущением не взглянуть на его бумаги, имея такую возможность». «Постойте, мы ничего не знаем о часах работы Тавистока, как, впрочем, и всей редакции». «Хардинг проявил горячее желание сотрудничать с нами», — объяснил Данлеви. «Ему когда-то пришлось заниматься одной историей, о которой пронюхал Тависток и буквально украл ее у своего коллеги. Хардинг сделал слепок с ключа от его кабинета, а через день этот дубликат уже лежал у меня в кармане. В служебные часы в здание редакции нельзя проникнуть незамеченным. Вы, наверное, и сами знаете, что у газетчиков полная рабочая неделя. Суббота во второй половине дня — единственный шанс. Если газета не выходит в воскресенье, то накануне вечером, как рассказал Хардинг, журналисты разбредаются по близлежащим пабам или отправляются домой к семьям». «Охраняется ли здание, когда оно заперто?» «Учитывая важность нашей миссии, Хардинг обещал дать свой ключ от наружной двери. Держать ночного сторожа они считают излишним. Конечно, поблизости будет патрулировать полицейский, но за ним легко проследить». «Мы подвергаем себя чудовищному риску, вламываясь в его кабинет», — счел нужным предупредить я. «Всякое возможно, но у нас благородная цель. Мистер Холмс имеет право знать, откуда исходят эти наветы, и хотя он, кажется, убедился в моей невиновности, хотелось бы доказать это на деле». «Меня тревожит, какие шаги предпримет Тависток, если мы попадемся». «Я вас понимаю, доктор», — сочувственно сказала девушка, «но если вы просто перечитаете эти две статьи, которые настолько лживы, что в них даже рыбу противно заворачивать, ваши сомнения рассеются». «Скажу без лишнего хвастовства. Я никогда не был человеком, избегавшим опасности, коли речь шла об интересах друга». «Суббота», — задумчиво сказал я. «У нас 3 дня, чтобы доработать план операции». «А что, если мистер Холмс вернется к этому времени?» — воскликнула Мэриэн. «Но пусть даже он не появится, мы, по крайней мере, сумеем прояснить одно темное место во всей этой дурацкой неразберихе». «Мисс Монк, мистер Данлеви», — сказал я, поднимаясь со стула, — «давайте выпьем за здоровье Шерлока Холмса». После томительной неопределенности сама мысль о предстоящей нам миссии внушала воодушевление. Поздней ночью, когда я, наконец, задул свечу, мне пришло в голову: наверное, для такой пылкой натуры, как мой друг, бездействие было настолько мучительным, что шприц и 7-процентный раствор кокаина представлялись единственным спасительным выходом. Наши замыслы быстро обретали конкретные очертания. Мэри Энн взялась торговать в разнос носовыми платками поблизости от здания редакции. Когда полицейский велел ей уйти, она тихонько пошла за ним, выяснив, что его маршрут проходит как раз мимо входа. Это могло бы стать предметом беспокойства для неопытного взломщика, но не для человека, обладающего набором ключей. Более того, полный энтузиазма Хардинг сообщил нам, что кабинет Тавистока выходит окнами не на улицу, а во двор, поэтому не возбраняется зажечь лампу, она не будет заметна в темноте здания. Некоторая дискуссия возникла вначале по поводу того, кто конкретно осуществит задуманную операцию. Мисс Монк и слышать не хотела о том, чтобы остаться в стране. Присутствие Данлеви тоже было сочтено необходимым, а я взял на себя обязанность вторгнуться в рабочий кабинет Лесли Тавистока. Так оформилась лихая шайка из 3 заговорщиков. Мы встретились в пятницу, чтобы придумать историю на случай провала, и выбрали время начала операции — 11 часов вечера в субботу. В 10:45 я прошел до Оксфорд-стрит и нанял кэб. Воздух прояснился, последние завитки тумана игриво, как детская лента, колыхались у окон. Мы приблизились к Стрэнду через Хеймаркет, и я вышел из экипажа, имея в запасе 10 минут. Повернув в боковую улочку, спустился по ступенькам и открыл дверь крошечного паба. Меня приветствовали мисс Монк и мистер Данлеви, занявшие маленький угловой столик, освещенный масляной лампой, которую, похоже, никогда не чистили. «Леди и джентльмены», — объявил Стивен, слегка улыбнувшись краем губ под усами, когда мы подняли стаканы. «Предлагаю выпить за здоровье мистера Алистера Хардинга», с энтузиазмом взявшегося помочь нам. «Мисс Монк, у вас есть сумка?» Девушка пнула носком ботинка небольшой джутовый мешок. «Что ж, пора идти. Увидимся через 10 минут». Оставив ее сидеть за столиком, мы с Данлеви прошли мимо последних величественных зданий Стрэнда, пересекли границу Темпл-бар, где некогда был проход под аркой из серого камня, и вышли на Флит-стрит, крикливое средоточие лондонской журналистики. Примечание. Темпл-бар — ворота, которые в течение нескольких веков стояли на западной границе лондонского сити. В 1878 году они были сняты, а в 88-м вывезены из Лондона в Хартфордшир. В 80-м году на этом месте был поставлен памятник Темпл-бар-мемориал. Конец примечания. Но в этот поздний субботний час стояла тишина, а если и встречались прохожие, то они по большей части покидали улицу. Данлеви подошел к дому 174 по Флит-стрит и повернул в замке ключ. Металлическая дощечка бесстрастно свидетельствовала, что здесь находится редакция London Chronicle. Через несколько мгновений мы уже были в вестибюле. Данлеви извлек потайной фонарь из кармана широкого пальто. «Что-то не похоже на редакцию газеты», — сказал он тихо. «Она на верхнем этаже». Тихо ступая, мы поднялись на второй этаж, где было совершенно темно. Но я знал дорогу. При свете фонаря мы прошли через общую комнату к отдельному кабинету, запертому на один незамысловатый замок. Я вытащил ключ и отворил дверь. Данлеви полностью открыл глазок потайного фонаря, и комната осветилась. На столе были разбросаны газеты, их подшивки стояли в книжном шкафу и лежали раскрытые поверх справочников. Мы принялись рыться в бумагах, стараясь не нарушить порядка и тем самым не обнаружить подлинную цель нашего ночного визита. Несколько минут просматривали каждый клочок бумаги, попавшийся на глаза. И тут мое внимание привлек тихий свист Стивена. «Вот, кажется, нашел». Я отложил в сторону какую-то записку и сосредоточил внимание на листе бумаги, который передал мне сообщник. И вот что я прочитал. «После того, как Холмс был ранен, убийства прекратились. Похоже, это непростое совпадение. Не раз презрительно отзывался о полиции. Продолжает посещать Ист-Энд». И небрежным почерком в конце страницы: «Холмс исчез. Признание вины?» Господи, доктор Уотсон, никогда не думал, что мы найдем здесь столько мусора. Я предвидел нечто подобное, но действительность превзошла мои ожидания. Смотрите, эту страницу писал не Тависток, другой почерк. Я услышал скрип входной двери внизу. «Что это за бумаги?» — спросил я. «Начало статьи, а вот письмо, подписанное Тавистоком, но еще не отправленное. Почерк такой же, как на большинстве документов, которые я здесь обнаружил. Записка, касающаяся мистера Холмса, по-видимому, написана человеком, снабжающим информацией этого мошенника». Вошла Мэри Энн. «Как дела?» «Автор этой записки — причина всех наших неприятностей», — сказал я. Она заглянула через мое плечо. «Почерк мужской. Мистер Холмс сделал бы какие-нибудь выводы». «Я покажу ему, но вряд ли тут что-нибудь скрыто», — заметил я, переписывая этот мерзкий текст в блокнот. «Есть ли конверт к письму?» — спросила мисс Монк. Мы стали искать его в корзинке, полной смятой замаранной бумагой. И тут Мэриэн с торжествующим видом вылезла из-под стола. «Датировано 20-м числом, субботой. Адрес Лесли Тависток, Лондон Кроникл. Написано той же рукой. Надо забрать конверт, такую подробность не следует упускать». Нашлись и другие документы, но информации они не прибавили. Тот же человек написал Тавистоку еще 3 письма. В одном из них он назначал встречу, еще в двух сообщал свежие сведения о Холмсе, но свою пагубную роль они уже сыграли. Было около часа ночи, и я предложил уйти. Мы с Данлеви в последний раз осмотрели комнату, дабы убедиться, что не оставили никаких следов своего визита. Мэри Энн взяла джутовый мешок, прислоненный к стене, с нарочитой церемонностью выложила его содержимое на письменный стол и, решительно вскинув напоследок голову, выбросила мешок в мусорную корзину. Мы спустились по лестнице. Я потянулся к ручке входной двери, но, не успев открыть ее, вздрогнул от звука приближающихся шагов. Сделав знак своим спутникам отступить назад, я затаил дыхание, моля Всевышнего, чтобы незнакомец прошел мимо. Увы, ручку повернули, и дверь медленно отворилась. Стивен Данлеви тут же притушил свет потайного фонаря и встал за дверью. Вошел седовласый констебль с дубинкой в руке. «О боже, как вы меня напугали, офицер!» — воскликнул Стивен. Дородный полицейский вернул дубинку на пояс, но на нас взглянул с подозрением. «Потрудитесь сообщить, что вы трое здесь делаете. В этот час в здании нет ни души». «Ну, любезный, и напугали же вы нас». «Ничуть не сомневаюсь. У вас с собой связка ключей?» «Да, конечно. Должен признаться, сэр, я восхищен тщательностью вашего патрулирования. Вы всегда проверяете, заперты ли все двери во время обхода?» «Я скрепляю запертые двери бечевкой, так делает большинство полицейских. Завязка была порвана». «Квалифицированная работа, констебль Брирли». «Видите ли, констебль Брирли, нам с коллегой было необходимо взять интервью у этой молодой особы в обстановке полной секретности». «По какому поводу?» «Она утверждает, что знает нечто очень важное об убийствах потрошителя». Мисс Монк робко кивнула, наполовину спрятавшись за моим плечом. «А зачем вам встречаться с ней посреди ночи в пустом здании редакции?» «Это очень опасная информация, офицер», — прошептала она. «Что ж, мисс, если у вас есть сведения об убийствах потрошителя, вам следует сообщить мне все, что вам доподлинно известно». «Пожалуйста, не надо, сэр», — сказала она. «Они тогда придут за мной». «О ком вы говорите?» «О его друзьях. Они убьют меня, когда я буду спать». «Послушайте, милая», — тихо проговорил констебль, — «если вы в опасности, мы обеспечим вам защиту». «Вы их не знаете. Моя жизнь не будет стоить и ломаного гроша, если я расскажу лишнее полиции». «Тем не менее, я настаиваю на этом». «Ладно», — сказала девушка в полном отчаянии, — «я знаю, кто убийца». «И кто же это?» — терпеливо спросил Брирли. «Принц Альберт Виктор». Я изо всех сил старался делать вид, что смотрю на мисс Монк глазами газетчика, крайне огорченного ее словами и чрезвычайно раздражительного. Удавалось это с трудом. Констебль Брирли тяжело вздохнул. «В самом деле это он. Я передам эту ошеломляющую информацию старшим по званию. А теперь идите-ка вы все трое своей дорогой, и пусть она приведет вас домой без всяких задержек». Наш обратный путь до Стрэнда протекал в молчании на протяжении примерно 3 кварталов, пока констебль Брирли не остался далеко позади. Стивен Данлеви расхохотался, запрокинув назад голову. «Принц Альберт Виктор! Уверена, узнай он, что его имя так удачно подвернулось, он был бы рад», — заметила Мэри Энн. «Мисс Монк, вы совершенно бесподобны. Что ж, доктор Уотсон, я искренне надеюсь, что мистер Холмс сумеет извлечь какую-то пользу из того, что мы разузнали. Будьте уверены, я извещу вас». В любом случае, вечер выдался на славу. «Мисс Монк, вы окажете мне честь, разделив со мной место в кэбе до Ист-Энда?» «Конечно. О, доктор Уотсон, так хочется думать, что мы помогли мистеру Холмсу. По крайней мере, Алистеру Хардингу мы уже оказали добрую услугу», — весело объявил Стивен. «Утром я верну ему ключи. У меня нет сомнений, что последние новости сделают его счастливейшим человеком в Лондоне».